405. Июнь 28. Продвижение духа идет поверх всех временных явлений любого порядка. Это будет путем непреложности. Надо знать, что и из тонкого мира любители персонификации могут подбросить всякие мысли, лишь бы только вывести из равновесия и чем бы то ни было нарушить стройность движения. Поэтому готовность должна быть на 40-40 разных случаев. Помимо всего, восприятия дадут опыт критического и аналитического к ним отношения. Да, верить надо нам. Но ведь и помимо нас есть очень много желающих внушить самые разнообразные мысли, от хороших до плохих и даже позорных. Великая настороженность, зоркость и утончение сердца требуются, чтобы безошибочно разбираться во всем. Но, как указано, готовность надо явить к самым неожиданным изменениям как в вашей личной жизни, так и в общественной. Смена юг идет под знаком неожиданности.